16. Внутренняя работа. Просветление можно достичь только одним способом – изнутри. 12. Тайситу Ринпоче. Комментарий на молитву устремления к Махамудре определяющего смысла из статьи в Шенпин Осл, март 1998 года. Одно из преимуществ преподавания по всему миру – возможность подхватывать словечки и выражения из разных языков. Мне очень нравится одно американское выражение, которое означает преступление, совершаемое служащими внутри компании. Такое преступление называют внутренней работой, inside job. Люди, замешанные в таких преступлениях, обычно чувствуют себя в безопасности, поскольку думают, что им известны все меры предосторожности против преступлений в компании, где они работают. Но часто оказывается, что они не знают всего, и их выдают собственные действия. В каком-то смысле, когда мы позволяем своим умственным недугам управлять нами, это тоже внутренняя работа. Боль, которую мы чувствуем, когда теряем что-то, к чему привязаны, или встречаемся с тем, чего хотелось бы избежать, это прямой результат незнания всего, что мы могли бы или должны были бы знать о своем уме. Мы находимся в плену собственного неведения, и наши попытки освободиться с помощью каких-то внешних средств, которые просто отражают то дуалистическое неведение, из-за которого мы и попали в беду, лишь заставляют стены нашей тюрьмы плотнее и надежнее смыкаться вокруг нас. Все, что я узнал о биологических процессах мышления и восприятия, показывает, что мы можем вырваться из тюрьмы страданий только посредством того же вида деятельности, из-за которого мы в нее попали. Пока мы не осознаем покой, естественно существующий в нашем уме, мы никогда не сможем найти длительного удовлетворения во внешних объектах или активностях. Другими словами, и счастье, и несчастье — это внутренняя работа.